«Он немножко того», — сказал старик Шабельский, вернувшись из штаба, многозначительно постукивая себя по лбу. «Он капельку рехнулся, твой дедушка Абрамсон. У него странности давно. А вот теперь после этих событий в Петрограде... Ну, я совсем забыл, что ты еще ничего не знаешь. Сейчас тебе расскажу. Ты знаешь, что случилось в Питере?» «Это что, все с ума посходили?» — вскричал я, прерывая Шабельского. «Протопопов, царица, этот тип, что здесь живет, журналист духовный, тоже сумасшедший. Он помешался на собаке. Он говорит невероятные вещи, что министр — шпионы, что мы все, вы, мой папа и мама, и Марфа Егоровна, описаны в какой-то пьесе». «Уже разнюхал», — с досадой сказал Матвей Семенович. «Нет спасения от этих газетчиков. Должен тебе сказать, что действительно была такая пьеска. Написал Чехов, между прочим, в Ялте, когда я был там лет 15-20 назад. Меня с ним познакомили. Приличный, в бородке. Что же, я сказал, вы это считаете порядочным? Взять и описать чужую семейную историю, да еще не потрудившись изменить имена?» А он говорит: «Почему вы так считаете?» И, знаешь, смотрит на меня через пенсне. Я, говорит, изображал не личность, а тип. «Меня не личность интересовала, — говорит, — а социальная категория». «Такие слова! Спасибо, — говорю, — наизобразили таких типов, что дальше некуда». «Почему же, — говорит, — вы так говорите?» «Да как же, — говорю, — меня вы там почему-то называете заржавленным, и я там все больше насчет водки выражаюсь. А я ведь универсант и читал Вольтера, когда вы еще, извините, пеленки обмачивали». «Да вы не горячитесь, — говорит, — допустим, что я на ваш счет допустил ошибку. А еще какие вы неправильности заметили?» «Сколько хотите, — говорю. И даже Авдотью Назаровну не пощадили. Написали: старуха с неопределенной профессией. Да какая же она, — говорю, — с неопределенной профессией, когда она во всем уезде известна как первая знахарка? Нехорошо, — говорю, — молодой человек, — просто некрасиво. А уж о том, как вы вывели племянника моего, Николая Алексеевича Иванова, прямо не говорю, сплошной пасквиль. Как же я его вывел, — говорит, — сукиным сыном, — говорю, — вывели. Нисколько, — говорит, — не сукиным сыном. Я, — говорит, — в лице его хотел соединить все, что до сих пор писалось о ноющих и тоскующих людях, и положить предел этим писаниям. Он, — говорит, — русский интеллигент, он лишний человек». Такие слова. Ну, я плюнул и отошел. Тоже Шиллер, подумаешь? Эту пьеску, между прочим, потом ставили в Москве в художественном театре. Причем меня играл сам Станиславский. Ну, он, знаешь, совсем изобразил какое-то чучело. И почему-то плед на коленях, а я никогда в жизни не возился с пледами. Так что можешь не беспокоиться, Сереженька. Никакого сходства. Одно голое однофамильство. Не успел я прийти в себя от изумления, вызванного этим необыкновенным рассказом, не успел я сообразить, что же следует из того, что я сын людей, выведенных в литературном произведении, и зачем духовный ввязался в эту историю, как старик Шабельский наклонился ко мне и прошептал: «В Питере революция. Монархии не существует. Правит Государственная Дума. Царь уже не царь». От этого Абрамсон и тронулся. Теперь я уже думал, что и Шабельский сошел с ума. Испуг. Меня окружает сумасшедший. Тыл наполнен сумасшедшими. Но Матвей Семенович вынул из кармана газету и протянул мне. Я развернул ее. «Известия» огромными буквами значилось в заголовке ее. «Что же мне делать?» Наугад прочел я посреди текста. Тихо спросил царь. «Отречься от престола», — ответил представитель временного правительства. «Холера на его голову», — пробормотал Абрамсон, вошедший в этот момент в комнату. Я метался по газетной странице. Тяжкое бремя, читал я изменившимся от волнений голосом, возложено на меня волею брата моего. Прошу всех граждан державы российской подчиниться временному правительству. Подписал Михаил. В руки восставших войск и революционного народа попала также и Петропавловская крепость. «Бастилия!» — прошептал я, подняв на стариков восторженные глаза. Далее следовало письмо в редакцию какого-то протоиерея Адрианского, который уверял, что духовенство всегда было с народом. «Да здравствует обновленная Великая Россия!» — писал протоиерей. «Да расточатся внутренние и внешние враги ее!» Вся газета была испещрена словами «свобода», «правда», «справедливость». Постепенно я стал замечать, что сюда примешиваются имена князей и графов, и в количестве, которое мне показалось до странности большим. Князь Львов, председатель Временного правительства князь Васильчиков, граф Капнист, назначенные комиссарами, меня удивили. Великий князь Кирилл Владимирович, великодушно заявивший: «Я в распоряжении Государственной Думы», на что Родзянко ответил: «Я очень рад», меня разозлил. А когда я увидел, что военным и морским министром назначен Гучков, я воскликнул: «Это не революция, это безобразие, это предательство». Наконец я добрался до стенограммы речи Милюкова, и она смутила меня окончательно. «Шум! Громкие крики! А династия? Вы спрашиваете о династии?» «Да», — страстно прошептал я вдруг, вообразив себя в полуциркульном зале Таврического дворца, замешанном в толпу матросов, солдат и студентов, которые прибежали сюда прямо с баррикад, а в центре — любимец народа Милюков, поводящий своими серыми с желтоватым оттенком усами. «Да, я спрашиваю о династии. Я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит, но я его скажу. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен». Рукоплескание. «Власть перейдет регенту, великому князю Михаилу Александровичу». Продолжительный шум и негодующие крики. «Наследником будет Алексей». «Дедушка, что же это такое?» — растерянно сказал я, сразу возненавидя Милюкова. «Страшный шум, крики: не надо нам монархов, да здравствует республика!» «Да здравствует республика!» — заорал я, вызывающе смотря на обоих стариков, которые угрюмо и не без насмешливости озирали мою взволнованность. Но то, что было напечатано в газете ниже, сразу успокоило меня. Московский комитет РСДРП-Б выпустил наказ делегатам, избранным в Московский совет рабочих депутатов. В наказе, между прочим, говорится: «Народ проливал свою кровь не для того, чтобы заменить правительство Протопопова правительством Милюкова-Родзянко. Наш депутат должен зорко следить за делами буржуазии. Наш делегат должен помнить, что братоубийственной войне должен быть положен самый скорый конец». Меня также чрезвычайно утешила речь Керенского, который пришел в Совет рабочих депутатов сообщить, что он стал министром. Глотая слезы, я читал: «Могу ли я верить вам, как самому себе?» Бурные овации и возгласы: «Верь, верь, товарищ! Я не могу жить без народа. И в тот момент, когда вы усомнитесь во мне, убейте меня!» Новый взрыв оваций. Меня, правда, немного смущало то обстоятельство, что Керенский стал министром без разрешения Совета рабочих депутатов. Я также с недоумением прочел его слова о том, что надо оставаться верными союзникам и довести войну до победного конца. Эти слова Керенского я прочел как бы зажмурившись, словно не замечая их, чтобы не разрушать в себе прекрасного образа, снова напомнившего мне картины французской революции, так как она изложена у Александра Дюма. «Сережа, — сказал мне Шабельский, — помни, Обо всем этом никому ни слова. Меня в штабе определенно просили не разглашать о революции еще несколько дней. Знаешь, дисциплина. Я встал и надел фуражку. «Я иду в штаб», — сказал я строго, — «и сейчас же потребую, чтобы все это огласили. Я считаю ваше поведение, дедушка, реакционным». Дедушка Матвей Семенович хохотал, оглядывая меня с явным удовольствием. «Ты молодец», — сказал он, — «но только ничего не выйдет, тебя арестуют, и даже я не смогу спасти тебя». «Вы контрреволюционер, дедушка», — сказал я с презрением. Я схватил красную подушку и отодрал от нее лоскут. Дедушка Абрамсон болезненно вскрикнул. Перья посыпались на мою грудь. Я связал из лоскута бант и прицепил к шинели. Я быстро вышел из комнаты, не обращая внимания на восклицание дедушек. Не замедляя шага, я пошел к плацу, где происходили строевые занятия. Еще издали я слышал команду. «Ноги нет! Гонять буду! Рота кругом!» Прежде чем офицер успел скомандовать марш, я предстал перед солдатами. Все с изумлением посмотрели на меня. Тут только я сообразил, что я имею, должно быть, очень странный вид, с красным пятном на груди и весь в перьях. Пожалуй, подумают, что я резал курицу. Но я все же с тем изумительным и редким для меня, пожалуй, первым в моей жизни ощущением того, что поступки опережают мысли, скомандовал громовым голосом, неизвестно откуда набирая эти громы, «К ноге!» Рота, послушно брецая винтовками, взяла к ноге, подчинилась энергии, звучавшей в голосе странного неизвестного солдата. А тот, то есть я, продолжал, размахивая руками. «Товарищи! Свобода! Население восстало против царя, армия тоже. Свергнута старая власть. Царь отказался от царства». «Солдаты!» — закричал офицер, бегом направляясь ко мне. «Не верьте ему! Это немецкий шпион!» «Вот манифест!» — крикнул я, выхватывая из кармана газету. И, глотая целые фразы, боясь, что мне помешают, я стал выкрикивать. «Жестокий враг напряг последние усилия, и уже близок час. В эти решительные дни сочли мы долгом совести, признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть». Офицер вырвал газету у меня из рук. «Я тебя сейчас здесь расстреляю!» — крикнул он, наваливаясь на меня нафабренными усами, красным лицом, эфесом шашки и матерщины. «Ты не солдат, ты крамольник! Запереть его в караулку!» Унтер-офицер с крестом, взяв винтовку наперевес, повел меня прочь с поля в караулку. В караулке он сказал мне: «Не бойся, ни черта не будет. В штабе есть телеграмма о революции. С часу на час ждем из губернии специального человека. Как только он приедет, мы сразу освободим тебя». Часа два я просидел в караулке, прислушиваясь к все возрастающему гулу на площади, к выстрелам. Наконец унтер потерял терпение. «Знаешь, про нас, видимо, забыли. Пойдем сами». Он швырнул винтовку на пол, и мы побежали на плац. Там огромная толпа солдат, прорезанная изредка золотыми погонами офицеров. Посредине трибуны, доска на двух бочках. На ней оратор. Вглядываюсь, чудеса. Новгородов Пашка, рыжий. Он и есть этот специальный человек из губернии. Солдаты, узнавая меня, теснятся и пропускают к трибуне. Пашка радостно кивает мне. Потом продолжает читать по бумажке, которую держит в руке. «Всем солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения. Во-первых, во всех ротах, батальонах, полках, батареях, эскадронах и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из нижних чинов. Во-вторых, во всех политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских депутатов и своим комитетам. В-третьих, всякого рода оружие, как-то винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должно находиться в распоряжении и под контролем комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам. В-четвертых, вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется. В-пятых, равным образом отменяется титулование офицеров, ваше превосходительство, благородие и тому подобное. Грубое обращение с солдатами, в частности, обращение к ним на «ты», воспрещается. Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах. Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. «Ну, товарищи, — сказал Новгородов, кончив читать, — выбирать мы будем в конце, а сейчас, кто желает говорить, выходи сюда». И покуда оратор карабкался на бочке, Новгородов шепнул мне: «Ты будешь говорить после него, подготовься, вот материалы». И сунул мне в руку пачку бумаг. Я развернул их. Это были резолюции Бюро Центрального комитета большевиков. Солдат с трибуны меж тем говорил: «Почему ты, товарищ оратор, ничего не коснулся о мире? Почему-то это остается в области вопиющего в пустыне. Господа офицеры из штаба наускивают воевать до победного конца. Наш взвод это обсудил и постановил высказать негодование на их пошлые речи. Если они такие храбрые, самоуверенные в победе, пусть они идут в окопы и заменят нас». «Ура!» — закричали кругом и захлопали. Солдаты смеялись и добродушно смотрели на офицеров. Толстый полковник из свиты командира корпуса, кряхтя, влез на бочку. «Прежде всего, православные воины!» — крикнул он. «Позвольте мне, как старому солдату, поздороваться с вами! Здравствуйте, молодцы! Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — дружелюбно гаркнули солдаты. «Тревога! Тревога!» — вдруг закричал полковник и ткнул рукой в сторону, и все действительно, встревожившись, глянули в сторону. «С запада идет туча, и она готова опять покрыть тенью родную землю, над которой только что засияло солнце свободы». Выражение это солдатам понравилось. Они захлопали. Им мстило, что офицер разговаривает с ними возвышенным языком, как с ровней. «Ни минуты не сомневаюсь», — продолжал полковник, и действительно выразил всей своей толстой фигурой полную уверенность, «что, воодушевленные светлым чувством свободы, вы исполните возложенный на вас долг. Великий русский народ дал родине свободу. Великая русская армия должна дать ей победу. Сомкнем же ряды, чтобы не впустить в измученную родину палачей и насильников Вильгельма. Не бросим нашу общую мать ему под ноги, да не будет розни между нами. Все за каждого и каждый за всех». Солдаты захлопали с таким усердием, что мне сделалось страшно. Как я буду возражать полковнику? «Может быть, можно обойтись без меня?» — пробормотал я. «Не валяй дурака!» — свирепо шепнул Новгородов. «Лезь на бочку!» Но там уже неизвестно откуда взявшись, стоял плечистый бородач, видимо, ратник, в длинной артиллерийской шинели. Он низко в манере крестьянских ораторов поклонился толпе. «Жарь! Жарь!» — поощрительно закричали ему, сплевывая семечки и кое-где усаживаясь на землю. «Граждане солдаты!» — закричал бородач, неожиданно оказавшийся обладателем по бабье тонкого голоса. «Назвали нас гражданами, а какие же мы граждане, когда жалование наше 75 копеек, и сидим мы без табаку!» «Верно!» — в восторге закричали солдаты. И хотя в этих словах оратора ничего не было плохого об офицерах, солдаты начали поглядывать на них неприязненно. «Все, кто имеет побольше земли, — продолжал оратор, еще больше истончаясь в голосе и нисколько не заботясь о логической связи в своей речи, но просто выкрикивая одну за другой те мысли, которые были у всех солдат, и это возбуждало их больше всего, какими-нибудь секретными статьями увернулись от войны. «Правильно! Лошадь! — кричал оратор. — Казна должна выдать трудящемуся!» «Верно!» — закричали повсюду и стали окружать офицеров так, словно это упоминание о лошади было призывом к убийству. Голос оратора становился невыносимо тонким, и это была еще одна причина возбуждения солдат, потому что в этой все возраставшей тонкости была огромная сила экспрессии, гнева, ненависти, еще не находившей себе нужных слов, но понятной и без них. «Подай только Бог!» — кричал оратор. «Выбраться с фронта, а потом мы возьмемся за внутренних врагов, то есть за помещиков!» Полковник махнул рукой и начал торопливо выбираться из толпы. «Постойте, постойте, господин полковник!» — закричал оратор. «Вы позволили себе дерзкую и в высшей степени наглядную насмешку над солдатами. Вы...» Оратор остановился в мучительных поисках слова. Толпа затаила дыхание. Я заметил, что некоторые офицеры расстегивают кобуры. «Если не ошибаюсь, — сказал наконец оратор, — то скажу, что вы волк в овечьей шерсти. Они все против народа, товарищи. Я смотрю на нас и только удивляюсь. Что же мы терпим это осиное гнездо?» «Бей их!» — закричали в толпе и разом двинулись на полковника. Офицеры в разных местах рванулись к нему на помощь, но их схватили за руки и крепко держали. А тем временем полковника били кулаками, прикладами. Он упал. Его понесли на шинелях в штаб. Солдаты мрачно глядели вслед. «Ну что?» — сказал Новгородов сурово. «Колесника помнишь? Тидемана помнишь?» Началась расплата за них. И потом совсем другим тоном. «Ты болен? Что с тобой?» «Две ночи не спал», — пробормотал я. «Иди выспись, без тебя провернем». «Нет, я буду говорить». Я полез на бочку. Но и на этот раз не успел. Там уже стоял, надменно ворочая огромной головой, на крохотном теле духовный. Он простер руку. Я с неудовольствием признал, что он не трус. «Исполнилась светлая греза лучших умов нашего народа», — сказал он мне громко, но внятно. «Настала свобода». Перед тем, как сказать фразу, духовный склонял голову и прикрывал веки, отчего его слова как бы получали особый, сокровенный и значительный смысл. «Ликует и трепетно волнуется Россия», — говорил он отчетливо и бесстрастно, как на уроке дикции. «На всем своем великом протяжении затаил дыхание весь мир, созерцая чудеснейший из всех известных всемирной истории переворотов». Однако кое-кому уже наскучила эта пышность, слышен выкрик. «Довольно! В будку!» Духовный остановился. «Кто это сказал?» — грозно крикнул он. «Кто?» «Я», — смущаясь сказал крикнувший. «На своего нападаешь?» — сказал духовный. «Ребята, я эсер. Мы, социалисты-революционеры, десятки лет боролись против царя. Смотрите, ребята, он провокатор. Он хочет, чтобы мы ножами между собой перерезались. Выгоните его к чертовой матери, чтобы не смущал». Солдата быстро выгоняют, подталкивая увесистыми тумаками. «Полковнику дали в шею», — продолжал духовный и вдруг остановился. Все смотрят на него, решающая минута. «Это правильно, но этого мало». Толпа притихла. На лицах нетерпение и преданность. «Это еще не все», — продолжает духовный. «Вы разделались с немцем внутренним. Теперь надо покончить с немцами внешними». «Ловкий черт!» — со злобным восхищением шепчет Новгородов. Хитро повернул. Тебе, Сережка, придется разделать его на все корки. Хотите вы, яростным голосом кричал духовный, чтобы немцы нас выморили голодом, чтобы русского рабочего и солдата закрепостили в германские рудники и заводы, как они приковывают цепями к пулеметам своих солдат. И вдруг, подняв обе руки, да здравствует временное правительство, сумевшее в единении с Советом рабочих и солдатских депутатов закрепить революцию. Веруем и исповедуем, что свободный народ сумеет отстоять свободную Россию от посягательства на ее землю. Буря оваций духовного подхватывают и качают. Он взлетает в воздух, не утрачивая и там наверху надменного выражения лица. Я на бочке, я должен говорить. Слабость сопутствует мне. От шума, от того, что я, средоточие всех взглядов, у меня прекращается работа мысли. Между мыслью и речью возникает провал. Например, я сказал. Товарищи, временное правительство – это контрреволюционеры. Оно состоит из помещиков и фабрикантов. Ему нельзя доверять. За ним надо следить, а то они опять царя посадят. И как только кончились эти слова, придуманные мною заранее, я ощутил гибельный распад личности, как всегда во время публичного говорения, то есть мысли выговаривали одно – призови их к братанию, язык, чтобы не остановиться, другое – не верьте эсерам, не верьте. Лицо, оторвавшись от работы мозга, проделывает гримасы ужаса и удивления, что, впрочем, воспринимается в сумерках солдатами как ярость революционера и бурно приветствуется. Мучительно напрягая весь организм памяти и хмурясь, чтобы вызвать в себе эффект гнева, я крикнул. «Товарищи, мы должны создать свое собственное революционное временное правительство из рабочих и крестьян. Мы должны отобрать все помещичьи и монастырские земли и передать их народу. Мы должны немедленно прекратить войну». «Хватит!» – прошептал Новгородов, увидев, что я шатаюсь, пятна на лице, жесты одержимого и приписывая все это усталости. «Хорошо!» – сказал он. «Валяй домой спать!» Кругом кричат «Ура!» Меня качают. Теперь мне хочется говорить еще, говорить без конца, извлекать из толпы крики обожания. Но я вправду валюсь от усталости. Подхватив с обеих сторон, меня ведут домой. Вглядываюсь в провожатых, блеск седин окуляров. Это дедушки. «Как, вы еще не уехали?» — говорю я слабым голосом. Но они молчат, они сумрачны. Они укладывают меня на кровать, кряхтя стаскивают с меня сапоги, соревнуясь в скорости, сквозь сон чувствую меня, целуют. Посреди ночи кто-то будет меня, это духовный. «Вас и меня, — шепчет он, наклонившись, — выбрали в комитет армии. Прочтите, это вам будет интересно», — и сует мне под нос какую-то брошюру. Слепающимися глазами читаю. Иванов. Драма в четырех действиях. Роняю ее на пол и засыпаю.